Не знаю, как сейчас, а одно время джаз считался чуть ли не самой стильной музыкой. На общем фоне больше всего выделялись тенор-саксофонисты. Почему именно они? Да потому что среди них были такие люди, как Сонни Роллинс и Джон Колтрин. Конечно, и Майлз, и Арт Блэки, и Кэннонбол тоже были очень популярны, но такой подспудной мощи звучания, как у Роллинса и Колтрина, больше не обладал ни один другой инструмент. Есть несколько причин, по которым меня привлекает Сонни Роллинс. Одна – это удивительная открытость при исполнении стандартных, обычных на первый взгляд вещей, делающих его, Роллинса, неподражаемым. Незаметно войдя в лоно мелодии, Роллинс сперва не спеша раскрывает ее содержимое и лишь затем перекраивает на свой лад, как бы заводя пружину заново. Я не перестаю восхищаться непредсказуемостью Роллинса. Педантичному Колтрину подобное не под силу. Из всех альбомов Сонни Роллинса больше всего мне нравится «The Bridge», написанный после самого затяжного творческого кризиса. Отвесный, энергичный звук, в котором местами прослеживаются невиданные прежде сонливые нотки. Изначальный темп остается прежним, присутствует некий намек на самоанализ. Разумеется, «Саксофон Колоссус» — признанный шедевр. Пытаясь понять дальнейшие творческие шаги Роллинса, порой задумываешься о степени музыкального совершенства этой ослепительной и в то же время естественной записи. По сравнению с ней, «The Bridge» удивительно бодрит. Вполне возможно, что это не самая выдающаяся вещь Роллинса, но то, что, слушая ее, как бы принимаешь свою душу ударом мягкого тупого орудия, бесспорный факт. Thank you. Thank you.